Глава 17. Место действия — королевство Арьера. Столица Тион. Королевский дворец династии Барго. Покои наследника престола принца Чанза Барго. Время — 6-й день месяца пьющей радуги. «Ваше высочество, к вам граф Сильвер». «Тун, скажи графу, пусть проходят, я жду. И подай нам ту бутылку вельского коньяка, что он мне проспорил». «Привет, твое высочество!» «Ты выглядишь так, Грей, как будто месяц отъедался на кухне у тетушки Мальвы». «Будет тебе насмехаться, Ченс. В провинции настолько неторопливая жизнь и так мало развлечений. Я счастлив, что выполнил поручение короля и вернулся. Ссылка, прикрытая благовидным предлогом. По-другому этот городишко не назовешь». «Балбес ты, Грей. Тебе уже к 30, а ты все о развлечениях думаешь». «А о чем мне еще думать?» «Воин славы источником нет, в королевстве уже 8 лет тишина, покой и даже мухи у нас сонные». «Боюсь, Грей, что как раз тишина и покой кончаются». «Что ты хочешь этим сказать?» «То и хочу. Отец не выздоравливает. Пока удается скрывать, но дядя Шайер уже месяц гостит при дворе». «Лорд Шайер? Какого крампа он тут делает?» «А как ты думаешь?» 2 дня назад ночью он встречался с послом Фесса в одном веселом заведении. «А кто еще замешан?» «Ищем, следим. Пока вычислили только младшую ветвь Лернийских и герцога Клига». «Крамп, его побери». «Да не его побери, а тебя накажи, балбеса. Тебе мало было придворных девок, за каким ты полез к его жене?» «Ченс, ты же знаешь». «Да я-то знаю, что рога у него в дверь не проходят. И все знают. Но попался-то именно ты, да еще и ранил его на дуэли. А по-твоему, нужно было дать прибить себя?» «А по-моему, тебе, дружок, жениться пора». «Ой, только не начинай». «Грей, лекари дают отцу еще 2 года, если повезет, 2,5». «И?» «Мне нужен герцог Клик. Ты помнишь расположение его земель? Они граничат с Фесом. Если он столкуется с дядюшкой, мне не престол светит, а полноценный государственный переворот и могила в конце, и гражданская война всем нам. Как тебе такой расклад?» «Варианты?» «Даст источник, отец выздоровеет. Ты знаешь, я не слишком рвусь к власти». «Еще какие?» «Ну что ты мнешься? Наверняка что-то у тебя на уме есть». «Отправить тебя в провинцию. Это совет отца. Пойми, мне нужна поддержка Клига. Обещаю, при первом романе герцогини ее сольют мужу. Много времени не понадобится, ты знаешь. Тогда есть шанс на разговор с герцогом. Но есть еще одна вещь, которую ты должен знать. Государственная тайна тебе понравится, обещаю». «Говори». «Нужна клятва на крови». «Ого, все так серьезно?» «Более чем». Граф полоснул себя кинжалом по ладони, и зазвучали слова на древнем, уже забытом языке. Кровь в ладони засветилась и собралась в шар. Медленно, под речитатив клятвы, из шара вытянулся жгут и петлей лег на шею Грея. Петля замкнулась в ошейник, и кровь погасла. «Крамп! Как я ненавижу эти тайные клятвы! Потом неделю горло болит! Надеюсь, я все же не зря мучился?» «Нет, Грей, не зря. Старик Зерп утверждает, что сможет пробить путь в проклятые земли. Не забывай, он сильнейший бытовик в государстве. Думаю, не только в нашем государстве. По сути, он архимаг». «Ченс, только не говори, что ради этой ерунды я давал клятву. Что мы там забыли?» «Это настолько не ерунда, что ты просто не поверишь. Я даже не стану и стараться. Поэтому держи. Читай здесь, выносить это нельзя. И учти, это знание передается в семье уже 9-е поколение. Свитку больше 2000 лет, Грей». Принц протянул старинный свиток, так плотно покрытый защитными и скрывающими заклинаниями, что кожа плохо гнулась. Читал Сильвер долго, а принц тем временем спокойно разлил коньяк по бокалам и с удовольствием глотнул из своего. Граф даже не заметил. «С ума сойти, Ченс! 5-й источник? Насколько этому можно верить? Сколько попыток уже было? В первых двух поколениях их даже не считали. Потом как-то все устаканилось, и в каждом следующем делали по нескольку десятков попыток. Как ты понимаешь, они очень многозатратны. И при тебе делали? Да. Все данные хранятся в архиве под огромным количеством старинных заклинаний. Но Зерп уверен, что еще полгода, год работы, и он пройдет барьер. Обещаю, экспедицию поведешь ты. Если верить этому свитку, а мы не можем не верить, ты видел клеймо в конце? Его составил сам Шайт. Так вот, если верить свитку, этот прорыв нормализует работу всех источников. Для многих уже не секрет, что магия в мире вырождается. Мы просто бледные тени великих магов прошлого, и ты не слишком внимателен, Грей, если источник заработает в полную силу. Барьер будет снят. А это — огромная территория для освоения. Заметь, для освоения Арьерой, а не, допустим, Фессой. Остальным не так удобно туда добираться. Да и попыток с их стороны последние лет 500 не было, они забыли. Нет, естественно, когда откроем проход, пытаться-то они будут. Но никто и не ждет от нас такой резвости. Все причастные находятся под клятвой. Барьер стоит тысячи лет. Я отдам ее тебе, эту землю, полностью, под новое герцогство. Часть ты сможешь раздать своим людям. Земель там хватит. И вот там тебе занятий хватит на всю жизнь. Свои земли оставишь младшему. Он у тебя хозяйственный и рачительный парень. Ну, если ты, конечно, хочешь такое приключение. А теперь скажи мне, стоит ли ради этого посидеть в провинции еще немного? Я выезжаю сегодня же. Принц рассмеялся. Завтра вечером, Грей, не раньше. Почему? Посмотри на стол. Ах ты ж. Вот-вот. Думаю, моя новость достойна этого напитка. И чтобы ты там не взбесился от безделья, пойдешь преподавать в местную школу магии. Тем более, что на второй семестр они прислали запрос на огневика. Это, конечно, не столичная школа, но ты там уже был, город знаешь, согласись. Он не самый маленький в королевстве. Но такой чопорный и скучный. Единственный нормальный человек там — Рифрубус. Отличный парень, его коллекция клинков впечатлила даже меня. Представь, я выменил у него два вельских ножа 12 века, прекрасную гринскую рапиру,